Глава 19. Выйдя из ресторана на проспекте Монтэня, Жанна не стала забирать машину с парковки. Слишком много выпила. Чтобы протрезветь, решила прогуляться. Отсюда до садов на Елисейских полях рукой подать. Стоит совершить небольшое паломничество. Жанна нашла места, по которым они бродили вчера вечером. Всего-то несколько часов прошло с тех пор, а этот миг уже казался ей таким далеким или неуловимым, словно она пыталась вспомнить ускользающий сон. Она прошлась еще, истекая потом под горячим солнцем, на ходу освобождаясь от винных паров. Дойдя до площади Согласия, пересекла Елисейские поля и повернула обратно к парковке на проспекте Матиньон. У входа Жанна поколебалась и пошла дальше к скверу у Елисейских полей. Зайдя за ограду, присела на солнышке. Сквер был пуст. Повсюду валялся мусор. Но слева от нее, как всегда по субботам, шла бойкая торговля марками. А темно-зеленый театр Гиньоль, казалось, скрывал какую-то тайну, нечто притягательное, одновременно страшное и чудесное, перед чем детишки не в силах устоять. И она снова погрузилась в мечты. Уже без удержу. Мысленно она даже рискнула, как в телеиграх, пойти ва-банк. Вспомнила те слова, которых всегда избегала. Самые старые, самые обычные, самые стертые слова на свете. Большая любовь, мужчина моей жизни, красивая история. К собственному удивлению, она уже применяла их к Антуану Ферро. К мужчине, с которым разговаривала, меньше часа, к психоаналитику, за которым следила, установив прослушку, к специалисту, о котором ничего не знала, хотя у него, похоже, были дела поважнее. Но сама эта скоропалительность подтверждала диагноз. Любовь с первого взгляда. Жанна и сама знала, что душа ее слишком серьезна. Но когда в ее присутствии упоминали физиологические проявления беременности, рассказывали о женщине, у которой теперь прекрасная кожа или, наоборот, толстый зад, она не понимала, зачем об этом говорить. Все это внешнее. Ей, когда она забеременеет, откроется тайная логика космоса. Она достигнет глубинного понимания своего бытия и в то же время станет частью устройства Вселенной. Между ней и жизнью с заглавной буквы установится тайная связь. «Да?» В боязливом восторге она ждала, когда на нее снизойдет понимание смысла человеческой жизни. Когда ее матка выполнит свое предназначение, чтобы позволить ей исполнить свою самую прекрасную роль. Когда мужчина предложит ей свою любовь, доверие, преданность, чтобы она превратила их в искорку жизни в своей утробе. Вот в чем суть зачатия. Любовь, обретающая тело, дух, который превращается в материю. Солнце скрылось, небо потемнело, опять собиралась гроза. Хлюпая носом, она встала со скамьи, готовая расплакаться. Теперь ей уже казалось, что все потеряно. Несбыточно. Никогда она не встретит свою половинку. Никогда не сольется с мужчиной, так и останется разорванной, как ее сестра, которую нашли расчлененной на парковке возле вокзала, или та цитогенетичка, которой позавчера перерезали горло, изувечили и сожрали. Она ощутила горечь во рту. Сейчас ее вырвет. Ее спас звонок мобильного. Уже пошел дождь. Она порылась в карманах, в сумке, едва не пропустила звонок. Ее трясло. Сначала она подумала, что это Ферро. Потом, что звонят из префектуры полиции. Нашли его труп. Нашли. «Алло? Гони сюда. У меня еще одно». Голос Франсуа Тена. Напряженный, дрожащий. «Еще одно?» «Еще одно каннибальское убийство». «Где?» «В Гонкуре. Улица Фобур-де-Тампль, в 10 округе. Звонила заместительница прокурора. Она знает, что я расследую предыдущее убийство». Жанна не ответила. Мозг лихорадочно заработал. Озарение поразило ее, как молния. Думаю, сегодня ночью он кого-то убьет в Париже в 10-м округе. Хоакин? И есть убийца-людоед? Вернее, мужчина-ребенок у него внутри. Она едва сдержала раздиравший ее горло крик и выговорила: «Давай адрес».